7. Московский лес. ВДНХ. Не видел я, как их увели, мамой клянусь. Я, как вся эта заварушка началась, под сопку кинулся, за ружьем. А когда вернулся, их уже не было. Наверное, через запасной вход сбежали, да? И дядя Саркис ткнул двустволкой в сторону неприметной двери между колоннами в дальнем конце зала. В данный момент дверь была распахнута настежь. Правая створка висела, перекосившись на одной петле. «Выломали, еще творит куне!» Дядя Саркис непонятно выразился по-армянски. «Знали шакалы, что за павильоном густой кустарник, и можно легко скрыться незамеченными?» Франа потерянно озиралась. Ни Умара, ни Пиндоса в зале не было. Обоих увели с собой налетчики. Собственно, для этого они крутили американцу руки и оглушили Сильвана табуретом. Иначе попросту перерезали бы обоим горло, как поступили с двумя охранниками. Вон их тела плавают в лужах дымящейся крови, и запах ее, тяжелый, приторный, тошнотворный, расползается по павильону, забивая ароматы разлитых спиртных напитков и кухни. Пол весь усыпан обломками мебели, осколками битой посуды, остатками раздавленных блюд, залит вином из раскатившихся или разбитых бутылок. Перепуганные посетители прячутся за колоннами. Оттуда несется женский плач, невнятное ругательство и требование позвать охрану и врача. «Что тут у вас за халаймес?» В дверях павильона, отстранив просочившихся бочком посетителей, возник крепкий мужчина с русыми, с проседью волосами, на вид лет около 40. Впрочем, припомнила итальянка, в лесу не стоит доверять первому впечатлению насчет возраста человека. Тому, кто выглядит на 50 лет, вполне может оказаться и за 80. Незнакомец был одет в брезентовый, так называемый энцефалитный костюм, со множеством кармашков и откинутым за спину капюшоном. Из-за плеч у него высовывалась дуга с танкового рюкзака. В руке он сжимал нечто вроде короткого копья или рогатины, широким, слегка искривленным наконечником, упрятанным в кожаный чехол. Сбоку от рюкзака просматривался оружейный чехол. За поясом торчал длинный кривой нож в черных, с желтым латунным наконечником ножнах. Гость соблюдал местные правила, касающиеся ношения оружия. «Бич Джан Кематах, это ты?» – поприветствовал пришельца Саркис. «Хорошо, что пришел. А то у нас тут такое. Ворвались какие-то шакалы, Бозитха. С кинжалами двух человек зарезали, еще двоих с собой вели. Одного ты должен знать, Сильван, сынок Вахи Исрапилова с Добрынинского кордона». «Да ведь это тот самый егерь. Наставник Умара», – сообразила Франа. Вот армянин-трактирщик обратился к нему по прозвищу Бич. Егерь не успел переварить сведения, вываленные на него дядей Саркисом, когда позади раздался протяжный клокочущий хрип. Франа обернулась. Глеб, он все это время держался у нее за спиной, из-под валя глядывая разгромленный зал, схватился обеими руками за горло. Меч, который он так и не убрал в ножны, зазвенел по мраморным плиткам пола. Лицо сетунца налилось кровью, посинело. Он сделал 3 шага и ничком повалился на столик. Несчастный предмет обстановки не выдержал такого насилия. Ножки подломились, чудом уцелевшая посуда разлетелась по сторонам, а Глеб уже бился в судорогах, страшно хрипя и выгибаясь дугой так, что тело его моментами опиралось на затылок и пятки, словно в эпилептическом припадке. В углах запрокинутого, оскаленного рта показалась пена. Глаза налились багровой кровью и, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Потрясенная Франа не успела пошевелиться, а Бич уже отшвырнул в сторону рюкзак и опустился на колени. Одной рукой он прижимал его плечи к полу, другой выхватил из ножен на поясе жуткого вида кривой нож кукри и разжимал его лезвием зубы сетунца. «Чего стоите, как три тополя на плющихе?» – заорал егерь, обращаясь то ли к итальянке, то ли к трактирщику. «У него на поясе аптечка! Отстегните! Не видите, у меня руки заняты! Бикицер, пока он не окочурился!» Двигаясь, словно в дурном сне, Франа нашарила на ремне у Глеба плоский кожаный футляр. Сдернула его, ободрав пальцы острыми углами пряжки, открыла. Внутри, словно охотничьи патроны в патронташе, устроились маленькие, в палец длиной, стеклянные пузырьки с разноцветным содержимым. «Руны Эвас и Гебо!» Непонятно прохрипел егерь, продолжая бороться с корчащимся в судорогах сетунцем. «И не перепутай, а то и правда помрет!» Действительно, на кожаных кармашках патронташа были то ли выдавлены, то ли выжжены значки. Некоторые из них были Фране знакомы. «Я не понимаю», — начала она, но Бич уже и сам сообразил, что дал маху. «Эвас, как буква «М» кириллицей», — объяснил он, с усилием удерживая извивающегося, бьющегося сетунца. «Гебо», «Ха» или латинское «Х». Франа вытащила из кармашка в нужные пузырьки. Один был густо-красный, как томатный сок, другой — бирюзовый. Пузырьки запечатывали пробки, сделанные похожие серебра. «Открывай и по очереди лей ему в рот», — скомандовал егерь. «И не копайся, а то уже можно будет не беспокоиться». Он повернул нож, зубы Глеба захрустели, и Франа, обмирая от страха, один за другим влила ему в рот содержимое сначала красного, потом бирюзового пузырьков. Эффект проявился почти мгновенно. Лицо сетунца неестественно побледнело, под кожей проявилось и стало стремительно наливаться из черно-лиловым густая сетка сосудов. Радужки глаз часто-часто запульсировали, сделались пронзительно желтыми, и Франа увидела, как зрачки сначала сжались в крошечное смаковое зерно и тут же снова расширились, но теперь уже узкой, вертикальной, как у змей, щелью. Тело сетунца обмякло, голова безвольно свалилась на бок. «Успели», — выдохнул егерь. Он вытащил кукри изо рта Глеба и обтер клинок о рукав куртки, прежде чем вернуть его в ножны. «Еще бы пара минут, и его бы уже никто не откачал. Но я имею спросить, что за пот срезанул парня ножом с ядом Ангтен? Я-то думал, что за его состав в курсе только друиды и немножко наша Ева». Франа молча пожала плечами. Ее трясло. Бич внимательно посмотрел на девушку и покачал головой. «Ладно, с этим будем разбираться потом. Дядя Саркис, пусть парня уложат на какую-нибудь постель и согреют. И расскажите, наконец, что у вас тут стряслось и куда делся Умар?» «Значит, синьорина Монтанари Пиндос, наш американский друг, упоминал мамонта?» Франа кивнула. «Да, он хотел с ним что-то обсудить. Мы встретили его возле арены, где проводят бои чудовищ. Этот ваш мамонт расплачивался с устроителем, а Патрик ждал его, чтобы поговорить». «Не мой», — отрезал егерь. «Будь он моим хотя бы наполовину, я бы свою половину давно пристрелил». «Скуза, коза, простите, не поняла». Франа удивленно вздернула брови. «Как это застрелить мецаперсона, половину человека?» Егерь ухмыльнулся. «Это вы меня извините, синьорина. Люблю, знаете ли, цитатки, особенно вот такие, с легкой придурью. Это, к примеру, из Марка Твена. Правда, у него речь шла о брехливой собаке». «Все равно не понимаю». «Не берите в голову, говорю же. Лучше припомните. Пиндос, Патрик, говорил, зачем ему понадобился мамонт?» «Нет, к сожалению. Мы тогда только и успели, что условиться о встрече здесь, в Армении. А потом хотела спросить. Я потом хотела спросить. Но не было сучиденто. Случая, повода, да?» «Ясно», — кинул егерь. «И он успел предупредить, что целью похитителей были именно вы». «Мы все трое, как я поняла. На Патрика навалились сразу два этих бастарда. Он успел крикнуть «бегите». Они пришли за нами. А потом эти типы кинулись ко мне, и я выскочила наружу». Она помедлила. «Умар говорил, что этот мамонт, персоналита Дубия, мутный тип, так кажется. И вроде вы его в чем-то подозревали». «Было дело», — кивнул егерь. Как показалось Фране, нехотя. «Там получилась странная история. Мы со студентом, это мой напарник, молодой парень, работает лаборантом в ГЗ, у Шапира, предприняли по своим делам пустяковый вояж. И в какой-то момент обнаружили за собой натуральную слежку. Я тогда грешил на мамонта. Он знал, куда мы направляемся, и вполне мог стукануть тем, кто имел до нас трефный интерес». Франа наморщила лоб. Не помогло. «Скуза, нон хо капито, что есть стукануть?» Про загадочный трефный интерес она спрашивать не стала. И так понятно, что нечто нехорошее. «Донести, сообщить, передать информацию. Подтвердить это, правда, не удалось, но мы таки поимели с этого свой гембель. Угодили в засаду и выбрались буквально чудом. Я так и не смог выяснить, кто так нас не взлюбил, что послал цельную группу каких-то замкадных халамидников с автоматами. И вот теперь думаю, может, и эта ниточка ведет в Останкино». Франа вздохнула. Она уже смирилась манера собеседника уснащать речь непонятными и, похоже, непереводимыми словечками. «Почему именно в Останкино?» «Вернее сказать, в Древобашню, где засели эти шлемазлы из СВЛ. Я тут имел кое с кем пару слов, прежде чем идти к дяде Саркису. Так вот, совершенно случайно узнал, что мамонта видели возле южного входа на ВДНХ. Он там вроде как завис в кабачке, выручку за чернолесскую выдру спускает. от южных ворот, чтобы знали, прямая тропка до древобашни». «Так вы думаете, те бандиты в капюшонах оттуда?» «Чтобы да, так нет», — непонятно ответил Бич. «Скорее подозреваю. Но подозрения эти следует прояснить. А для этого, клык на холодец, надо разыскать мамонта, пока он с ВДНХ не подорвался, и поспрашать его за пиндоса. Вдумчиво поспрашать. Со вкусом». Он ухмыльнулся, видимо, предвкушая предстоящую беседу. «Давайте сделаем так. Вы побудьте пока у дяди Саркиса. Придете в себя, отдохнете. Вам полезно будет после такого гармидера. За парнем сетунцем заодно приглядите. Он же вас спас, как я понимаю». Франа кивнула. Она и сама думала, что надо бы позаботиться о Глебе. «Только вот что». Егерь с сомнением глянул на собеседницу. «Давайте договоримся, чтобы из Армении ни ногой. А я уж поговорю с кем надо, чтобы всякие халамидники не шастали возле здесь». Франа дотянула кофе из крошечной чашки. Горяч, густой, как смола, обильно приправленный пряностями и сдобренный капелькой кубинского черного рома. Дядя Саркис со вкусом, в подробностях, рассказал ей, что рецепт этого кофе он унаследовал от своего дяди, державшего кофейню еще в доприливные времена в далеком средиземноморском Бейруте. «Настоящий греческий рецепт из Салоник», – многозначительно заявил он, подняв вверх толстый, как сарделька, палец с обгрызенным ногтем. «А то люди обычно спрашивают турецкий кофе, кунас меймун. Простите, мой французский синьорин, но иначе я об этой бурде говорить не могу, мамой клянусь. Все без ума от турецкого кофе». Франа вежливо кивнула, хотя и не поняла, за что собеседник извинялся, и с сожалением отставила пустую чашку. Кофе и вправду удался. «Скажите, сеньор Саркис, а почему Бич, сеньор Сергей, употребляет так много странных слов? Я вроде неплохо говорю по-русски, а понять никак не могу». «Эй, какой я сеньор, дочка?» – удивился армянин. «Дядя Саркис и дядя Саркис, все так говорят, да? А что до Бича? Так вечно он, как разнервничается, начинает корчить из себя одессита. Хотя всю жизнь прожил здесь. Что теперь, что до Зеленого прилива, а в Одессе только раз и бил туристом». Уточнять, как связаны посещения егерем города Одесса и его странная манера выражаться, Франа не стала. Тем более, что предмет их разговора возник в дверях павильона. Итальянка бросила взгляд на большие, в дубовой с бронзой отделке часы, висящие на стене над входом. Егерь отсутствовал около 3 часов. За это время она успела напоить Глеба куриным бульоном и решительно пресечь его попытки встать и отправиться на поиски налетчиков. Сейчас сетунец спал. Жутковатая сеть черно-синих сосудов, опутывавших его лицо и шею, побледнела и почти растворилась. Похоже, эликсиры из кожаного футляра подействовали, и Франа дала себе слово при случае расспросить парня об их составе. В конце концов, исследователь она или нет? Бич уселся за столик у стены, между квадратной колонной из темно-красного мрамора и огромным фикусом в катке. Франа, чуть помедлив, подсела к нему, и он поприветствовал девушку кивком. Дядя Саркис принес и поставил перед ними большую фаянсовую кружку с чаем, от которого исходил одуряющий запах мяты, чабреца и еще каких-то незнакомых Фране трав. Потом на стол поставили блюдо с кусочками пахлавы и еще каких-то сладостей, название которых Франа так и не сумела запомнить. Появилась еще одна чашка поменьше для итальянки. «Значит так». Егерь отхлебнул ароматной жидкости, зашипел, обжегшись, и потянулся за кусочком пахлавы. «Мамонта я упустил. Опоздал. Он уже свалил и, как мне сказали, направился по тропе в сторону древобашни. Так и да, все как мы и предполагали». Франа оставила эту реплику без ответа. Предполагала не она, а сам Бич, и только он. «Но зато я кое-что выяснил», — продолжал Бич уже с набитым ртом. «Оказывается, этого поца видели сегодня в компании типов, как две капли воды, похожих на тех шлемазлов, что устроили налет на Армению. Причем засветились они во второй половине дня, уже после вашей встречи с ним у арены, но до нападения. Это значит, что?» Вопрос был явно адресован Фране. И та не ударила в грязь лицом. «Кто-то им на нас, как это сказать, указал». «Вот именно, указал, навел». Егерь отхлебнул слегка остывшего чая. «Эх, жаль, не сумел я его поддержать за вымя». Клык на холодец. «Очень интересный получился бы разговор. Но да ничего, успеется. А вы...» Он оторвался от чашки и внимательно посмотрел на собеседницу. «А вы припомните-ка слово в слово то, что Пиндос, простите, Патрик, успел рассказать о червоточине между Манхэттеном и Московским лесом. «Поверьте, сеньорина, сейчас это архиважно», — как говаривал один наш исторический деятель. «Это совсем немного», — ответила Франа. «Я как раз отошла в дамскую комнату, а тут началось». «Ничего. Нам сейчас всяко лыко в строку. Так я слушаю, говорите». Она быстро пересказала все, что смогла вспомнить из разговора с американцем. «Так». Егерь откинулся на спинку стула и даже покачался на задних ножках. «Кое-что проясняется». «Вы что-то поняли, сеньор?» — спросила итальянка. «А вот мне совсем ничего не ясно. Эти бандиты увели Умара и Патрика к себе, в древобашню». Бич неопределенно помахал ладонью в воздухе. «Зачем? Чтобы там убить? Хотели бы убить, убили бы прямо здесь. К чему им еще и эта головная боль? Вести куда-то, возиться?» «Патрик успел упомянуть, что в Манхэттенском лесу людей обращают в черных зомби», — сказала Франа. Голос ее вдруг сделался жалобным, просящим. «Может, ты здесь, Лострессо, то же самое?» «Это я сказал, синьорина Монтанари, это вы сказали», — пожал плечами егерь. «А я об этом даже думать боюсь. Но да, это возможно. Мне уже случалось видеть такое. Здесь, в Московском лесу? Где же еще? Конечно, здесь». «И кто это делал?» «А вот это уже, извините, до вас не касаемо. Скажу только, что к похищению наших друзей они отношения не имеют». «Вы, Сесикуро, уверены?» «Не расчесывайте мне нервы, мадам, то есть синьорина», — неожиданно крысился егерь. «Раз говорю, значит, имеет что-то в голове». Франа поспешно закрыла рот. «Значит так». Он снова покачался на двух ножках стула. Несчастный предмет мебели заскрипел, но выдержал. «Мне придется уйти. И, наверное, прямо сейчас. А с вами, пожалуй, поступим так». Он ненадолго задумался. «Можете переждать здесь пару-тройку дней. Я с дядей Саркисом договорюсь. А когда все уляжется, он переправит вас в ГЗ. Можете... Нет, пожалуй, это самый лучший вариант». Франа решительно тряхнула головой, отчего заколка отлетела в сторону, и роскошная и сине-черная грива ее волос рассыпалась по плечам. «А теперь я вам скажу, как будет, сеньор Бич. Ни у какого дяди Саркиса я оставаться не собираюсь. Напоминаю вам, что те патетиси бастарди в капюшонах похитили и собираются погубить Умара, а он мой друг, как и ваш, и даже ближе». «Вот как?» — хмыкнул Бич с иронией, глядя на девушку. «А парень молодца, времени не теряет». Франа неожиданно смутилась, но сразу взяла себя в руки. «Нонсона афари суэй, не ваше дело, сеньор. И запомните, не оставить меня здесь, не отослать в газы вам не удастся. Хотите вы этого или нет, я отправлюсь с вами, и посмейте мне только помешать». «Да я, собственно, и в мыслях не имел». Егерь явно был ошарашен таким бешеным напором собеседницы. «Но предупреждаю, это может оказаться опасно». В ответ Франа пренебрежительно хмыкнула. «Что ж, вот и договорились». Он в два глотка допил остывший чай и встал из-за стола. «Сейчас я зайду к Глебу. Парень не сегодня-завтра отправится домой. Передам с ним письмо старейшинам Сетунского стана. А вы, синьорина Монтанари, собирайтесь. На все у вас час и не минуты больше. Будете копаться, клык на холодец, оставлю здесь. И догоняйте тогда, как знаете». 2054 год. Осень. Окраина Измайловского парка. Ева проводила взглядом ярко-рыжее пятно, мелькнувшее в низко нависших ветвях. Несколько сотен метров от рельсовом ЦК до развалин лодочной станции на берегу круглого пруда. Самое большее, на что соглашались хвостатые почтальонши. Стоило углубиться в чащу, состоящую сплошь из кряжистых дубов, кленов и грабов, хотя бы на сотню метров сверх того, как беличьи колокольцы, их здесь было ничуть не меньше, чем в любом другом районе леса, переставали реагировать на зов. Никто не любит запретный лес, даже почтовые белки. И ведь есть за что. Заброшенный павильончик почти целиком затянуло проволочным вьюном. Внутри с дырявой крыши свешивались плети пожарной лозы. Здесь, прикинула Ева, можно с комфортом провести несколько дней, выходя разве что по нужде. Воды хватит и для питья, и для приготовления пищи, и даже для ежедневного омовения, если ты, конечно, не против принимать холодный душ. И, похоже, эта мысль пришла в голову не ей первой. В дальнем углу, под большой прорехой в крыше, обнаружился сложенный из кирпичей очаг и даже проржавевшая железная решетка, хранившая еще следы копоти. Ее явно использовали в качестве жаровни. Рядом с очагом валялись пустые бутылки и горсть стреляных гильз. как прикинула Ева, от редких в лесу патронов калибра 303 для английских винтовок. Похоже, тот, кто здесь останавливался, знал толк в огнестреле. В любом случае, это было давно. Судя по закаменевшему слою сажи на кирпичах очага, огня тут не разводили уже больше года. Однако горка сучьев, обнаружившаяся в другом углу, оказалась вполне годной к использованию, что избавило Еву от вылазки за дровами. Не прошло и 5 минут, как в очаге уже весело плясали язычки пламени, по помещению распространился уютный, чуть терпкий запах костра на дубовых дровишках, а на решетке жаровни уже стоял медный чайник. Ева вытащила из рюкзака кулек с кофейными зернами, завернула в марлю и постукала по получившемуся кульку обухом топорика. Она, в отличие от многих своих коллег-егерей, заваривавших в рейдах чай, отдавала предпочтение именно этому напитку и никогда не брала с собой молотый кофе, не говоря уж о растворимом, который вообще полагала формой пищевого извращения. Рядом с чайником она пристроила на жаровне сковородку, дождалась, когда-то хорошенько раскалиться, и бросила на нее 2 шматка копченого сала. Сразу зашкварчала, умопомрачительно запахло жареным мясом и травками, которые обитатели Малиновки использовали при приготовлении главного своего экспортного товара. Вода в чайнике к тому времени уже закипела. Ева осторожно, чтобы не обжечься, приподняла крышку и высыпала туда дробленные кофейные зерна, сдобрив их щепоткой корицы из жестяной коробки, где она носила с собой невеликий запас пряностей и приправ. Подождала, когда напиток взойдет густой пенной шапкой, и сняла чайник с жаровни. Похоже, жизнь постепенно налаживалась. Здесь, в полуразрушенном павильончике лодочной станции, ей предстояло провести следующие 3 суток до срока, установленного с Гошей. И Ева приготовилась сполна насладиться нечасто выпадавшим в рейдах бездельем. Никакого желания лезть снова в мертвые каналы, до которых отсюда было рукой подать, у нее не было. Все, что нужно, она уже увидела и сообщила, куда следует. Остается дождаться Виктора и вместе с ним отправиться туда, куда позовет их бич. А что вызов от признанного лидера егерей придет, причем в самое ближайшее время, скорее всего, еще до появления Лешака, она не сомневалась ни на минуту. Слишком уж крутая каша заваривается в лесу. А кому ее расхлебывать, если не их беспокойной компании?